Порванные газеты. Мартин Шварц, прижимая к себе стопу газет, торопливо шагал по мощеной улице немецкого городка. Ему нужно пройти еще 5 улиц. Он запаздывал с почтой и боялся, что люди будут ругать его. 17-й и 19-й дом по одной газете. 21-й не получает. 23-й одна газета, шептал он и бежал от одного дома к другому. Стопка газет становилась все меньше. В ящике 29-го дома уже лежит газета, и Мартин с большим усилием втискивает туда свою, вроде держится. Но как только он повернулся, чтобы уйти, газета упала на порог. Мартин вздохнул, поднял газету и снова втиснул ее в узкую щель почтового ящика. Не оглядываясь, он побежал к калитке. Как жаль, что Эрнст заболел. Вдвоем они справились бы намного быстрее. Вместе интереснее работать. Мартин вздохнул. Может, Эрнст скоро выздоровеет? Конечно, Мартин охотнее работал бы только по субботам, чем каждый вечер после школы. Но такую работу трудно найти. И они с Эрнстом решили разносить газеты вдвоем. Вот и последняя улица. Из-за угла торопливо вышла женщина. Мартин должен был зайти во двор, как вдруг увидел, что у дамы упала сумочка. Все содержимое рассыпалось по тротуару. Ветер подхватил несколько бумажек и закружил их в воздухе. Дама всплеснула руками и начала быстро собирать вещи. Мартин положил газеты возле забора и кинулся помогать женщине. Нелегко поймать развеянные ветром листочки, но в конце концов Мартину это удалось. Он нашел несколько штук под кустом и одну в канаве. Затем он поднял связку ключей и ручку и подал женщине. «Как хорошо, что ты помог мне! Большое тебе спасибо!» – поблагодарила она и торопливо пошла вдоль улицы. Мартин вернулся к своим газетам и вдруг увидел черное портмоне. «Наверное, оно принадлежит той даме». Мартин схватил кошелек и побежал за женщиной. «Подождите, подождите!» – закричал он. Увидев в его руках кошелек, женщина воскликнула. «Мое портмоне! Я даже не заметила, что его нет!» «Какой ты честный! Спасибо тебе! Как тебя зовут? И где ты живешь?» Мартин ответил, и женщина, еще раз попрощавшись, повернула за угол. Вернувшись к своим газетам, Мартин ужаснулся. Ветер разбросал их по тротуару, а две висели уже на заборе. Как отдать людям мятые газеты? Мартин собрал их и попытался разгладить. Может, будут лишние, тогда он оставит порванные себе. Мартин снова побежал от ящика к ящику. Возле последнего дома он остановился. У него остались только 2 порванные газеты. Долго он стоял у двери и все же решил позвонить и объяснить хозяевам, почему газета такая помятая. С замирающим сердцем он нажал на кнопку звонка. На крыльцо вышел мужчина. «Наконец пришла газета!» – недовольно сказал он. «Почему так поздно?» «Извините, пожалуйста», – смущенно проговорил Мартин. «Сегодня мне пришлось одному разносить. Еще газета порвалась, пока я...» «Так-так», — сердито прервал Мартина мужчина. «Сегодняшняя молодежь ни к чему доброму не годна. Только и смотри за вами. Я обязательно пожалуюсь на тебя». Мужчина взял газету и захлопнул дверь. Мартин пошел к калитке. Он боролся со слезами. «Это же несправедливо. Он ведь ничего плохого не сделал. Наоборот, помог женщине. Почему мужчина не захотел выслушать его? Теперь Мартин потеряет работу». Когда он пришел домой, мама поняла, что произошло что-то неладное. «Устал?» – участливо спросила она. Мартин кивнул и, глубоко вздохнув, рассказал о происшедшем. «Как ты думаешь, есть выход из этого положения?» – спросила мама задумчиво. Мартин молчал. «Ты поступил правильно, оказав помощь женщине. К Конечно, с газетами нехорошо получилось. Больше никогда не клади их на землю. А теперь не унывай. Расскажи Иисусу о своей беде. Он может утешить тебя». Мартин удивился. Неужели Бог будет интересоваться двумя порванными газетами? Правда, Мартин знал, что Бог слышит молитвы. В прошлом году он покаялся, и с тех пор ему частенько приходилось просить у Бога прощения и помощи. Бог слышит его, это он точно знает. Но будет ли он слушать историю с газетами? И все же Мартин пошел в спальню и преклонил колени. Все, что он рассказывал маме, теперь он рассказал своему небесному отцу. После молитвы на сердце у Мартина действительно стало спокойно. Прошло 2 дня. Вечером, как обычно, Мартин делал уроки. Тишину в доме нарушил звонок. «Здесь живет Мартин Шварц», — послышался незнакомый голос. «Здесь. Заходите, пожалуйста», — пригласил мужчину удивленный отец и позвал сына. Увидев гостя, Мартин испугался. Он сразу узнал того, кому совсем недавно должен был вручить порванную газету. «Я не специально, так получилось», — заикаясь, пробормотал Мартин. «Не надо извиняться», — мягко прервал его мужчина. «Я очень сожалею, что не выслушал тебя в тот день. Хочу поблагодарить за то, что ты помог моей жене, когда она уронила сумочку. Спасибо за то, что ты так честно отдал ей портмоне. Приветствую твою честность». Мужчина крепко пожал Мартину руку и незаметно положил в нее хрустящую бумажку. Когда Мартин разжал руку, на ладони лежали деньги. «Зачем?» – покраснел он. «Мы очень благодарны тебе», – улыбнулся господин. «Я хочу предложить тебе хорошую работу. Приходи ко мне в магазин. Мне очень нужен прилежный и честный мальчик». Мужчина дал Мартину визитную карточку, тепло попрощался и ушел. Мартин был обрадован и крайне удивлен. Кто бы мог подумать, что все так выйдет? «Иисус Христос все делает хорошо», — сияя от счастья, сказал он родителям.